Жанна, Жанна, помогите же мне, помогите, я гибну, если вы мне поможете в этой беде. Я ваша. Все это очень мило, Лидия Юрьевна, с вашей стороны. Я был бы совершенно счастлив. Но, Лидия Юрьевна, я-то теперь не свой. Как? Вы женитесь? Или женаты? Да нет. Я не женат. Я не женюсь. А только, должно быть, завтра свезут меня к Воскресенским воротам. Как к Воскресенским воротам? Да. Привезут с квартальным и опустят в яму. А ваши деньги? Вы же давали мужу взаймы. Ну и что же из этого? Разве мне чужих-то жалко? А своих у вас нет? Я и не помню, когда были-то. Я вчера узнал, что я должен 1000 до 300. Ой, все, что вы у меня видели когда-нибудь, это все чужое. Лошади, экипажи, квартира, платье. За все это денег не плачено. Все кредиторы завтра явятся ко мне. Картина будет поразительная. Мебель, ковры, зеркала, картины. Все взято на прокат. И нынче уже вывезены. Я уверен, что кредиторы насмеются досыта. Я их приму, конечно, в халате. Это единственная моя собственность. Предложу им по сигаре. У меня еще с десяток осталось. Посмотрят они на меня и на мои пустые стены и скажут: «Гуляй, Иван Петрович, по белу свету». Продержат 2 месяца в яме, а потом выпустят. И опять я свободен, и опять кредит будет, потому что я добрый малый, и потому что у меня еще живы 11 теток и бабушек. Всем им я наследник. И вы так покойны. Ну, что покоиться-то? Совесть моя чиста, так же, как мои карманы. Ну, где же мне денег-то взять? То есть... Больших денег, много денег. Ну, неужели нет ни у кого? Ну, есть, как не быть. У кого они? У деловых людей, которые их даром не бросают. Вы знаете, какие деньги нужны вам? Какие? Бешеные. Вот и мне доставались все бешеные. Никак их в кармане не удержишь. Я недавно догадался... Отчего у нас с вами бешеные деньги? От того, что мы не сами их наживали. Телятев, помогите. Мне нужны деньги. Вот идите сюда. Телятев подводит Лидию к окну. Вот, пожалуйста, вон, видите? У ворот стоит домик крошечка. Он на всех глядит в 3 окошечка. Вон там... Деньги. У мужа? Да, у него. Нынче ведь не тот богат, у кого денег много, а тот, который их добывать умеет. Если у вашего мужа сейчас 1500, то через год у него будет 1000000, а через 5 – 5. Нет, нет, вы лжете. Я вам не верю. Это он вас... Это он вас подослал ко мне.